Библия состоит из 66 книг, и последняя книга – это Откровение. Хорошо, что вы ее проходите и уже почти заканчиваете. Заканчиваете уже. Откровение, мы все нуждаемся в откровении, да и все люди хотят иметь откровение. И откровение написано, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел? Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем. И откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Откровения были в Библии, мы находим много таких мест, где Бог давал откровения. Вот Иосифу он давал откровения. Вот. Вяжут снопы, все они. А потом его сноп встал, и все поклонились. 11 снопов ему. А потом 11 звезд, солнце и луна поклоняются ему. И возненавидели братья его за такие интересные откровения. Неужели мы поклонимся тебе? Неужели мы поклонимся? За десятки лет до совершения этих событий Бог показал судьбу Иосифа. Судьбу. И фараону были откровения. 7 коров тучных вышли из воды и паслись. А потом 7 коров тощих. И пожрали те коровы тощие, тучных. И неприметно было, что они вот приняли. А потом 7 колосьев таких хороших поднялись на стебле. Хороших, прекрасных, и 7 колосьев тощих. И Бог открыл Иосифу, что это такое будет. И Бог приготовил фараона и весь всю страну для будущих событий, которые осуществятся в их жизни. И эта книга Откровения, она говорить о будущих событиях. И так напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. После сего. Мы, вот брат Петр Павлович сказал, что вы, у вас сегодня тема о тысячелетнем царстве. Тысячелетнем царстве. Вот. И мы коснемся этой темы, а потом я коснусь вот схемы, которая здесь перед вами находится. Вот схема откровения. Конечно, там многое не охвачено, однако такие важные события там указаны. Вот откровение. Что вы знаете, друзья, о тысячелетнем царстве? Когда оно будет? Когда оно будет? И как оно будет? Друзья, верующие, конечно, те, которые изучают Священное Писание, то те обычно знают вот тысячелетнее царство. Когда оно будет, друзья мои? Ну, кто поднимет руку, скажет, когда оно будет? Какой период времени? Ну, поднимите только руку и скажите громко, громко. Ну-ка, пожалуйста. Так, хорошо. После великой скорби. Да, вот после великой скорби. Значит, а что произойдет перед этим тысячелетним царством? Вот, Армагеддон. Вот, правильно. А что после Армагеддона будет, друзья мои? Так, немножко. Если вы проходили, то вы должны коснуться были этого вопроса. Ну, так, пожалуйста, сестра. Так, а кто со Христом придет, скажите мне? Церковь. А ну, кто еще скажет? Кто еще подможет? Сестра активна очень. А ну-ка, кто еще подможет? А ну, пожалуйста, Олег. А кто с ним еще придет? Церковь, а еще кто? Ангелы, как? Так. Церковь, как? Святые, святые. Хорошо. Хорошо. А где это записано, друзья? Вы не помните? Где это записано в Откровении? В Откровении. Какой главе? Какой главе? Ну-ка. Какой главе? А. Ну-ка. Пожалуйста. А не спеши, а то я. 20 глава Откровения. А ну еще кто? Так, ну, Петр Павлович, подмагай, подмагай. 19-я. 19-я. Тут же ясно написано. Вот, с 11 стиха, кто прочитает? Ну, Виталик, давай, с 11 стиха. Читай только четко, так ясно. Достаточно. Еще прочитай 17 главу. 17 главу, здесь с 14 стиха. Да. Достаточно, достаточно. Вот. «Ибо Он есть Господь господствующий, Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые, избранные и верные». Потому что 17 глава и 19 глава, они, как сказать, частично говорят об одних событиях. И тут пришествие, вот, пришествие, и здесь пришествие. И те, которые суть с Ним, суть званые, избранные и верные. Значит, со Христом на землю придут все святые, не только церковь, все святые. Это пророки, праведники, церковь Христова. Все святые сойдут со Христом. Воинства небесные и ангелы Божии. И поэтому... Это записано в 19 главе и 17 главе записано. Вот. И 17 глава. Значит, а что он, когда придет, что он сделает, друзья, когда он придет на землю? Вот Христос придет на землю. Что он сделает? А ну, кто помнит? Ага, это хорошо. Где-то записано Матфея. Отделить праведных и неправедных. А еще что сделать, друзья? Кто будет царствовать на земле, друзья, в это время? Кто скажет, поднимайте руку, так? Так, ну... Еще кто подможет? Так, будет царствовать. Кто последним будет президентом на земле? Кто? Антихрист, правильно. И как они будут встречать Христа? Как встречать будут Христа? Мы же тоже готовимся к встрече, да? Готовимся мы к встрече, друзья. К встрече готовимся. И он будет готовиться к встрече. И как он будет встречать его? Ну-ка, так только не все говорите, а по одному. По одному, пожалуйста. Пожалуйста, брат, пожалуйста. Скажи, скажи. Громче. О, правильно. Все воинства эти мирские, чтобы сразиться со Христом. И как это сражение будет называться? Где это будет? Армагеддон. Армагеддон. Вот. Армагеддон. Хорошо. Хорошо. Еще. Вот в 17 главе. Вы знаете, о чем в 17 главе там говорится, друзья мои? О чем в 17 главе? Потому что 17 и 19, они, там есть некоторые одни события, они, так, о великой блуднице. Какую роль будет выполнять великая блудница? Какую роль? Как? А ну, пожалуйста, брат. Пожалуйста. Да, да, да. Ага. Она будет подготавливать. Да. Да, экумения. Да, экумения. Да, да, да. Экумения. А зверь багряный на чем будет? Как он? На чем она будет сидеть? На чем? На чем, сестра? На чем блудница будет сидеть? На багряном звере. На багряном звере. Правильно. Правильно. А конец ее какой, друзья мои? Какой конец? Нет, все не говорите, а так руку поднимите. Хорошо, что вы знаете. Какой конец ее будет? И как? Как? Сожгут. Так, так, правильно. Так. Хорошо. Хорошо. Вот. Правильно вы сказали. А кто его, ее сделает? Эту. Кто сделает эту казнь? Как? О, да, цари. Цари, которые... А как вы думаете, это прелюбодеяние, как оно физическое чи духовное было? Духовное. А как это можно расшифровать? Как? Тань, скажи. А, пожалуйста, брат, пожалуйста, скажи. Я хорошо не понял. Измена Богу. Измена Богу. Так. Как? Богу без Бога. А, Богу без Бога, да? Хорошо. А что народу Божьему сказано? Что она должна, что народ Божий должен быть сделать с этой блудницей? Как? О, выйди от нее, народ мой. Выйди. А почему должен выйти? О, чтобы не участвовать в злых делах ее. В злых делах ее. И как раз тут пришествие Христа, тут тоже описано. И в 19 главе пришествие Христа. Вот. Хорошо, друзья. Хорошо, вы помните. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо, тогда вы прочитаете, друзья, кто из вас прочитает 20 главу с 1 стиха. 20 главу с 1 стиха. Кто прочитает, пожалуйста. Достаточно. Здесь о тысячелетнем царстве написано. Тысячелетнем царстве. В каком положении в это время будет находиться и где находиться будет дьявол? Дьявол. Где, друзья? Как? Бездна. А что такое бездна? Что такое бездна? Сестры. Как? Бездна. Все не говорите, а кто-нибудь один, хорошо, скажите. Пожалуйста, кто? Смелый. Бездна. Петр Павлович. Садитесь. Значит, в потустороннем мире, значит, есть преисподняя, куда был свержен дьявол. Дьявол, когда он упал. Сколько дьявол увлек за собою ангелов? Третью часть, правильно, третью часть. И когда он увлек за собою, то Бог что с ними сделал? Он, 14 глава книги пророка Исаии. Это вы должны хорошо ее прочитать там. Вот, и потом Иезекииля. Как? Иезекииля. Там очень хорошо описано, что он проклял их и связал их узами адского мрака, это говорит Петр, апостол Петр и Иуда, связал и низверг с неба места преисподние. Это место, и куда уходят все умершие грешники. Там есть лоно Авраамово, и там есть ад. Там есть ад. Вот. Ад существует до какого времени, друзья? До какого времени существует ад? Как? А то мне... До суда. До суда. Правильно. Правильно. До суда. Это... место предварительного заключения грешников. Грешников. Он до суда существует. Бездна, она, это совершенно другое место. Это место заключения духов. И оттуда не выходят духи. Бездна. Когда мы молимся над одержимым, то часто духи кричат: «Не посылай меня в бездну. Не посылайте меня в бездну». Потому что с бездны нет выхода духом. Это место заключения духов. А с ада выход есть. Они выходят туда-сюда. Потому что это низвержен туда сатана. И ангелы, но он здесь хозяин на этой земле, он престолы ставит здесь на земле и поднебесье. Вот. А в бездне это место заключения духов. И когда вот сошел ангел, написано, имел большую цепь, вот, большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончатся 1000 лет. Вот. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Вот все его ангелы, которые сейчас на земле живут, и там в Откровении вы читали, вот, они разные по своему, так сказать, положению. Они будут все низвержены в место заключения, бездну. И они там будут заключены 1000 лет. 1000 лет. На земле, в тысячелетнее царство, дьявола не будет. Не будет дьявола. Вот. Сейчас он находится на земле, потому что когда... А когда он хозяином стал на земле, друзья мои? Как? Так, а когда его Бог низверг, он был тогда хозяин на земле или нет? Подумайте хорошо. Он согрешил до до сотворения человека или после сотворения? Все гуртом, а я... Значит, он согрешил до сотворения человека? До сотворения человека, правильно вы говорите. Но он был хозяином тогда земли, когда Бог его не зверз, или нет? Как? Хорошо. Брат сказал, а как еще кто думает? А то вы должны хорошо знать, друзья мои. Ты поставил владыкою в восьмом псалме написано, ты поставил владыкою. И в первых страницах Священного Писания Библии написано, Бог поставил хозяином человека на этой земле и довладычествует над рыбами морскими, над птицами небес и над всем. Он был владыка, все ему подчинялось. Адам дал имена всем птицам, всем всему. Он владыка был. Знаете, вы должны просто... очень так, ну, ясно понимать, когда вот девушка выходит замуж, да, а в нее машина есть, это богатая, да? И когда она вышла замуж, то хозяин стал над машиной кто? Муж. И она везет там ковры, там шахванеры, там, ну, в общем, в зависимости, какая девушка, понимаете? Так вот это, и когда Адам попал в плен, он попал в плен. За горба стал сатана, понимаете, владыку этого. И он что? Стал владыка кто? Сатана владыка стал. Потому что тот, который был владыкой, он его подчинил. Подчинил себе. И стал владыкой сатана, князь мира сего. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Князь мира сего. И он остается князем мира сего. Хотя он осужден, но все равно он является князем мира сего. Князем мира сего. До этого... А зачем нужен сатана на земле, друзья? Как? Громче. Искушать. А зачем искушать? Ну-ка. Да. Друзья мои, значит, Бог создан, то человек создан со свободной волей. Со свободной волей. И эта свободная воля должна быть проверена. Вот как ангелы. А разве Бог не видел, когда сатана ходил к одному ангелу? И там с ним советы имел, другому ангелу, третьему ангелу. Он всех ангелов обошел этот. Это человек, это ангел, осеняющий херувим. Он имел величайшую славу. Вы когда читаете вот Иезекииля, это просто восхищается. Он величайшую славу имел и величайшую силу, осеняющий херувим. И ходил к одному ангелу, другому, третьему. А разве Бог не слышал, что они там разговаривали? А разве Бог не знал, что делает сатана? Бог знал. Но так как ангелы были созданы тоже со свободной волей, как человек, то Бог попустил проверить каждого ангела. И одну третью часть ангелов он склонил на свою сторону. Одну третью часть ангелов. Понимаете? И человек создан со свободной волей, поэтому Бог оставляет сатану в в своем распоряжении на этой земле. И Бог, Богу он подчиняется. Приказания всякие Бога он выполняет, потому что он находится под властью Бога. Бог – великий Творец. Он связал их узами адского мрака и держит их в наручниках, образно говоря, в наручниках, понимаете? Хотя они бегают по всей земле и летают, и все, но Бог их в наручниках держит, понимаете? И, но он связал их узами адского мрака, то есть там, где они появляются, то адский мрак расходится, понимаете? Адский мрак. Где Дух Святой, там Бог присутствует, там радость, там торжество, там блаженство. А где дьявол, он лишен присутствия Бога, он лишен любви, он лишен сострадания, он лишен милосердия, он лишен всего доброго, что есть в Боге. Он лишен. И когда он появляется, я читал один пример, когда просто вы должны понимать эту как бы скверу в какой-то степени. Один человек купил дом, это в Америке было, а там трехэтажные дома, как у нас сейчас строят, трехэтажные, понимаете? И, как Иван Яковлевич говорил, что Америка – это большая деревня, понимаете? Там мало многоэтажки, таких, как вот это у нас, во всех городах многоэтажки. Там это Нью-Йорк, там Чикаго, ну там мало. А то это большая деревня, понимаете, Америка. Там все трехэтажные дома, вот как сейчас настроить. Это под принципу Америки, понимаете? Вот купил дом. А в нижнем этаже, там обычно, там ванна, стиралка, там, ну, такие, в общем. Да, да, да. И комната есть. И вот, говорит, я в ту комнату, вот как зайду, так чувствую мрак какой-то, давит меня. А он искренне верующий был. Давит меня. И, ну, вот не имею там покоя я, понимаете? И он говорит, я все проверил. Бывают оккультные предметы. Остаются в доме, вот, в доме. А я говорил одному брату, ты, говорю, чердак проверь. Он купил дом. Я говорю, ты чердак проверь, потому что ведьмы на чердаку приносят в жертву кошек там, засушивают их там, ворожат над ними, и на чердаку складывают их там, этих бесовщина в них там, понимаете? Я говорю, ты проверь там. О, он говорит, я как стал проверять, а чердак большой, то там столько засушенных кошек, столько засушенных кошек. Я говорю, ну он только одну треть прочитал. Я говорю, так ты весь чердак вычисти. Пока ты не очистишь, бесы будут тебя за горло давить, образно говоря. И вот этот брат, который купил дом, он говорит, я все проверил, ничего нету, нигде не нашел. А там, в Америке, вот как у вас вот это ковер, там все полы засланы такими коврами, он как-то называет, ковролинчиком, да, засланы. Он говорит, я тогда решил оторвать этот ковролин. И когда, говорит, я оторвал, то там в цементе была такая большая, такая выдавлена, когда он был жидкий, значит, знак сатаны. И слава сатане там. У них знаки есть определенные. И к этим знакам прикрепляются духи, бесы. И пока этого знака не уберешь, пока духи никогда не выйдут. Татуировку дают сатанисты, когда они вступают в связь с сатаной. Ну, как бы, вот, дают подпись сатане служит. То татуировку дают сатанисты, выкалывают. И пока эта татуировка не будет уничтожена на теле, пока сатану не выгонит никто. Потому что держатся за это все. Там у них свои законы. И он говорит, я когда оторвал, я понял, чего там все душило меня. Понимаете? Что там духи находятся. Хотя он верующий, духи не уходят. И не выгонишь их, потому что там ихняя власть. Он говорит, тогда я дал объявление, чтобы продать. Ну и, говорит, приехал один человек, рассмотрел и посмотрел эту штатуировку, ну вот это же, значит, знак этот. И говорит, купил у меня, видно, он тоже в той партии, понимаете, в той партии. Потому что в Америке свобода сатанистам. Там в Нью-Йорке огромное пятиэтажное здание управления сатанистов. Сатанистов. И черный флаг висит на этом здании. Понимаете? Они перекочевывают сюда, на Украину, в Россию. Ну, это потому, что пришествие Антихриста очень близко. Бог это дает им свободу. Свободу как дает. Вот. Так вот, он будет заключен в темницу. Демоны все будут заключены в темницу. 1000 лет он будет там, в темнице. Значит, ну, тут, друзья мои, на земле, значит, будет, вот как уже сказали, что вот он, значит, будет Армагеддонская битва, и там вот, значит, будет большая вечеря Божия. Вот. И вообще, для чего будет дана великая скорбь? Вот. Для чего дана будет великая скорбь, друзья? Кто скажет? Все молчат. Да. Как? Так, так, а ну-ка. Написано, испытать живущих на земле. Правильно, испытать живущих на земле. Испытать живущих на земле. И еще такая есть деталь, друзья мои. Почему Бог не мог ввести Авраама в обетованную землю? А почему надо было 430 лет? Кто такую деталь знает со страниц Священного Писания? О, пока наполнится мера беззаконий. У Бога есть мера беззаконий на человека и на народы. И когда эта мера наполнилась, тогда праведно пред Богом, делающему зло, его сдать злом. Так написано. И тогда Бог эти народы он предал суду, потому что уже они, так сказать, пред Богом, они наполнили свою чашу вот этих грехов и беззаконий. Как вот Содом и Гоморра. Понимаете, это ужасные они делали преступления. Поэтому он их истребил. Вот. Так и здесь великая скорбь будет дана для уничтожения грешников и испытания. Для уничтожения грешников. И люди уничтожены будут. Если первый мир был уничтожен водою, то второй мир что написано? Содержится тем же словом, но сберегается огню на день суда. Это наш второй мир. Это Петр говорит. Он будет уничтожен. Он будет уничтожен. Понимаете? Вот в Откровении, там я вот скажу, что эти уничтожения будут поэтапно идти. Поэтапно. И конечный итог, это уже вот Армагеддонская битва. Армагеддонская битва. И, значит, после, значит, Армагеддонской битвы вы не все сказали. Значит, что еще произойдет? Тут сестра сказала, вот это хорошо, чтобы вы знали, что 25 глава Матфея, это относится как раз, когда Христос будет судить живых. Христос будет судить живых и мертвых. Живых он будет судить перед тысячелетним царством. В 25 главе Евангелия от Матфея написано: «Соберутся пред ним все народы, и отделит, как пастырь отделяет овец от козлов». Оставшийся соберет он. Понимаете? И значит это, что еще Христос сделает, когда Он придет? А ну, израильский народ. Ага. А да, останется израильский народ, но не только израильский народ. Останутся язычники. И язычники останутся. Останутся язычники. Это мы будем видеть вот с тысячелетнего царства. Останутся язычники. Но тысячелетнее царство, оно для кого предназначено, друзья? Для евреев. Для евреев. Апостол Павел говорит: «Ибо ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, доколе не войдет полное число язычников». Когда полное число язычников войдет, тогда откроется благодать на евреев. Эта благодать откроется в дни великой скорби. Вы проходили 7 главу Откровения, там написано, что запечатленные были 144 тысячи по 12 тысяч с каждого колена. Запечатленные они будут. И вот это примут Христа. В Захарии написано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолюб Духа благодати, и они возрят на того, которого пронзили, и будут скорбеть о нем, как скорбят о единородном сыне». Понимаете? И будут плакать они. Они примут Христа в великую скорбь, евреи. Но это евреи примут, но другие примут антихриста. Понимаете? Так что они собираются, там два. Вот. И что Христос сделает? Ну, вы сказали, что Он будет судить. А еще что сделает, когда Он придет? Что? Ну, кто? Как? Царство, так еще что? Хорошо. Еще что сделает Христос? Ну, ноги Его станут на горе Елеонской, как вот, когда Он возносился, два ангела стали, вот, предстали и сказали: «Сей Иисус, от вас возносившийся, таким же образом придет, как вы видели Его восходящим». А еще Христос что сделает? Вы помните, только, может, подзабыли. Но это очень важно, вы должны знать. Воскресит. Как? Воскресит 140 тысяч на небо. Я не понял, как восхитить, подожди. Те 140 тысяч, когда жена на нем оденется, это на один был восхищен. А, хорошо, то это хорошо. Ну, это, как сказать... Хорошо, ну вот когда Его ноги станут на горе Елеонской, значит, соберет Он народы, а что перед этим Он сделает? Да вы знаете, кто Его будет встречать? Вы же уже говорили. Кто? Как? О, Его встречать будут, чтобы сразиться с Ним. Он соберет все народы. И командовать будет кто? Антихрист. И лжепророк. Лжепророк. Это Его адъютант. Наполненный бесами. Понимаете? И тот, и другой. Бесноватые они. Понимаете? Вот. И а что Он сделает с ними, когда придете? А ну, скажи. Он брошен в озеро Огненное. О! Он их отправит туда, в огонь вечный, где будет плач и скрежет зубов от этих представителей видных, которые будут по телевизору кругом фигурировать, понимаете? Он их отправит туда, вот туда, в огонь вечный, не в ад, не в ад, а туда, в огонь вечный. Вот, в огонь вечный. Гиену огненную. Понимаете? Гиену огненную. А сатана, когда туда будет отправлен? А ну как? О, да, да, да. Вот, да. Значит, вот, он отправлен через 1000 лет. Льгота будет дьявола дана. Льгота. А что он будет делать после 1000-летнего царства сатана? Как? Так, пожалуйста. О, он, значит, Бог его выпустит для того, чтобы он проверил всех, которые размножились на этой земле, проверить. И он склонит на свою сторону, вы тут читаете, они окружат стан святых и город возлюбленный. То есть пока люди на земле, Бог пользуется сатаною, как своим орудием. Вот. И он даже через него проверял самого Христа. Это Бог проверял Христа. Вы думаете, что это сатане так удалось его понести на гору, там поставить? Понимаете? Бог просто отдал своего сына. Бери, бери моего сына, испытуй. Понимаете? И поэтому сатана его носил кругом. Носил. Это атмосфера неприятная, когда сатана носит. Это неприятная атмосфера. Так вот, я хотел сказать, друзья, когда вы встречаетесь с людьми, которые связаны с демонами, от них будет исходить на вас мрак. И вы это будете чувствовать. Понимаете? Вы будете это чувствовать. Вот. Поэтому от сатаны, от демонов разносится мрак. Мрак. Вот. Так вот, значит, и он будет освобожден на малое время, чтобы испытать живущих на земле. И когда он испытает, тогда он будет брошен, конечно, после суда. Брошен в озеро, горящее огнем и серою, где зверь и лжепророк. Уже там они 1000 лет, уже там они страдают и мучаются. Вот. Ну, друзья мои, значит, я думаю, что мы в основном пользуемся откровением, то есть, ну, толкованием Рогозина, Рогозина, войны, тайны, апокалипсиса. Потом, значит, мы пользуемся вот Каргеля, вот такое толкование. Тут тоже есть 1000-летнее царство. И, значит, Барчука, Барчука. Вот это такие в основном богословы, вот. Значит, которые, ну, расхождения мало, ну, есть, конечно, расхождения, вот. Вот, поэтому за 1000-летнее царство, друзья мои, мы здесь, значит, кто будет править 1000-летнее царство, друзья мои, кто будет править на земле? Иисус Христос. Он будет править на земле. Будет править на земле. Вот, царем над всеми народами. Вот. Исаии. У кого есть, друзья мои, откройте, чтобы мы немножко, так сказать, со страниц Священного Писания это утвердились. Исаии, 24 глава, 23 стих. Езекиилия. Кто взял? 37 глава, 24-25 стих. Езекииля, 37 глава, 24-25 стих. Исаия, 24 глава, 23 стих. Кто открыл, пожалуйста, прочитайте. Братья. Пожалуйста. Сейчас. Так, пожалуйста. Еще Езекииле, 37 глава, 24-25 стих. Так. Еще Даниила 7:27 прочитай. Даниила 7:27. То, пожалуйста. Да, значит, царствовать будет Христос на земле, и придет Он, мы уже говорили, на гору Елеонскую, и будет центром земли, это будет Иерусалим, Вот, значит, вот здесь Барчук так говорит. Церква ж, як жінка Христа, буде як цариця і матиме з Христом верховну владу. Ну, это ви читаєте 5 главі Откровення, 9-10 стих, і поють нову пісню, говоря, достоин ти взять книгу і снять з нього печаті, ібо ти був заклан і кров'ю своєю искупил нас і всяка колена, язика, народа і племені, і соділав нас царями и священниками Богу. И мы будем царствовать на земле. Это тысячелетнее царство. И тут же в Откровении вы читали, вот брат читал, здесь блаженный свят, имеющий участие в первом воскресенье. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Блаженный свят, имеющий участие в первом воскресенье. А кто в первое воскресенье воскреснет, друзья? А ну-ка. Все праведники. Церковь, только поэтапно. Центр правления Иерусалим. Исаия 2:3. Центр правления Иерусалим. Езекииле, 48, 35 стих, вы можете записать об этом. Исаии 2:3, Езекииле 48:35. А ну-ка, Петр Павлович, знаете, Езекииле 48:35. Поверхность земли, вот на которой мы живем. Так, пожалуйста. Да. Поверхность земли. Вот, значит, ну, поверхность земли там, значит, несколько изменится. Земля станет надзвичайно родючою. Это записано Исаия 35:1-2, 55:13. Особливо Палестина буде привернена до того стану, вот, як Авраам був. Вода також очиститься від нездорових свойств. Наростуть дивні великі дерев'я і ріки будуть. Ну, здесь ссылки, друзья мои. То есть, значит, земля очень обновится и будет особо плодовитая. Вот. Теперь, значит, длина человеческого века и должина людского века, так говорит вот Барчук. они, здесь написано так, есть припущення, что в тисячолітньому царстве для святых смерти не будет, а переходы на новую землю, они изменятся. Ну, это предположение. Так, дни людини будуть, як дні дерева. Ісаї 65:22. Так там написано. Ісаї 65:22. Будуть жити по 900 лет, по 800 лет. Вот. І Захарії 8:4. А дерев'я живуть, бувають, по несколько тисяч. Пророк также сказав, що людина тоді в 100 літ буде вважатися молодою. Молодою. Ісаї 65:20. Ісаї 65:20. 100 лет будет молодою. У нас 100 лет уже такой дряблый, такой хилый. А то будет юноша. Согрешающий будет наказываемый. Согрешающий. Вот. Согрешающий. Как? А согрешать будет потому, что мы тело греховное носим, и тело греховное не изменится. Оно не переменится. Оно будет также греховным, только оно будет под управлением Господа. И люди будут... Это Исаия 65:20. Прочитай, Петр Павлович, только так внятно. Поэтому люди будут грешить, но только, как сказать, это сейчас кругом грех, и сатана побуждает ко греху, вот, побуждает. А тогда побудителя не будет, и поэтому прочитайте. Но столетний грешник будет проклинать. О, столетний грешник, ему дана будет льгота 100 лет, но он будет юношей умирать. Будут люди умирать, если сейчас грешите, продолжает грешить. А тогда тот, кто будет грешить, тот будет поражаем. Вот как Анания и Сапфира. Согрешили, все, и отправились туда. Да. Что? Ну, конечно, раз с грехом куда же идут, конечно. Так. Еще, друзья, значит, что царстве духовному нечистые духи та сана будут усунены с земли, то есть заключены. Небо, а вернее, поднебеса будет очищены от злых духов. То есть вот экстрасенсы черпают энергию из космоса. Потому что там обитают демоны. Демоны, понимаете? Там, на земле и под землей, и в аду. Понимаете? Вот. Так это будет очищено, вот эта сфера, где они очищены, где они обитают. Вот. Иова 15:15. Тому небо, как бы, наблизится до земли, и почне небо краще и чуття. Вот. 15:15 Иова. И Исаии запишите 65:24-25. Вот. И поэтому будет доступ молитвы очень быстро идти. Тогда народ израильский снова будет знать Бога. Вот. Знать Бога. Отже, для побожних це буде найщасливіший час історії людства. Але люди тілесні, відроджені, хоч і будуть, Божого царства внутрі себе чувствувати, і душі, однако, будуть томитися і будуть незадоволені. Ну, ті, які живуть по плоті. Вот, значит, громадяни тисячолітнього царства. Вот, значит, здесь говорится, то есть граждане тысячелетнего царства. Вот. Ну, тут перечисляется, будут займати верховне положення, як жінка ягняти, ну, це церковь. Цебто вона бути як цариця. Потім будуть усі мученьки з єврейського народу і першої половини сімки. Откровення 6, 9, 10. Ті, які прийшли від великої скорбі, пам'ятаєте? Їх велике множество, імели пальмовець. З поміж яких відзначаються 144 тисячі первенців. От далі підуть ті, які не поклонились, а побиті євреї, не поклонились звірю і образу його, остаткам жінки. Це мученики з євреї другої половини сімки. От. Далі. Будуть там також представники поганських народів, язичських, великий натовп. Всі вони будуть також і всі вони воскреснуть під час того, коли, значить, велику скорбь, які прийдуть со Христом. Далі, значить, будуть здесь і єгиптяне. В Захарії там написано, хто не прийдуть поклонитися, то не буде дождя. Я зараз в другому. Тому що будуть язичники в тисячолітньому царстві. Також будуть язичники. Але їх мало. В основному будуть євреї. В основному будуть євреї. Це буде щасливе таке царство, де будуть вот, поклоняться Богу, служить Богу, ликовать с Богом, радоваться. Вот. И, значит, здесь вот этот Рогозин говорит так. Не все люди, живущие в тысячелетнем царстве, будут святыми, но открытый грех и беззаконие не будут допущены. Оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и не будут уповать на имя Господа, и не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Софония 3 глава. Это царство будет все на той же прежней земле, то есть на нашей земле. На нашей земле. Вот. Где не будет... Вот. А не на новой земле, где не будет ничего проклятого и преданного мерзости. По обетованию мы ожидаем нового неба и новой земли. Это будет царство, тысячелетнее царство, на старой земле, то есть на нашей, где мы живем. Хотя некоторые богословы, ну как, два мнения в богословах, ну, существует. Значит, они богословы. Ну, утверждають, що стара земля згорить. Земля і всі діла на ній згорять. Другі богослови утверждають, що вона тільки обгорить, но останеться той же. Той же. Вот, як буде? Ми по обітуванню ожидаємо нового неба і нової землі, на яких обітає правда. Там уже не буде малолітнього старця, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем. Раз нам прочитал. Вот. Тысячелетнее царство наступит после первого воскресения, в котором примут участие искупленные святые. Искупленные святые. Вот. Проявление зла будет ограниченным уже тем, что сам Христос будет восседать на троне Давида в Иерусалиме. Он будет пасти все народы жезлом железным. Кроме того, государственный аппарат будет освященным. Мир будет управляться теми, кого Христос сделал царями и священниками или царственным священством. Иерусалим будет столицей, назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева. Все народы должны будут приходить в Иерусалим один раз в год на поклонение. И те, кто не придут, будут наказаны. Захария 14:16. Вот это там народы будут, египетские, другие, и украинцы, может быть, останутся, мы не знаем. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Все пророки описывают тысячелетнее царство как время мира и благополучия. Народы перекуют копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Исаии 2:4. Земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняются море. Вот. Не только люди, но и звери переменят свою натуру. Корова будет пастись медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Это Исаии 11 глава. Там почти вся глава говорится о тысячелетнем царстве, какое будет блаженство, и что вражды не будет даже среди животного мира. Вот. Ну, вот так, значит, так здесь примерно описано, друзья мои. Вот. Может быть, кого... Так, пожалуйста. Тут вот это записано. Это будет то время, когда тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Освобождена будет от рабства тлению и свободу славы детей, свою славу детей Божьих. Тварь возрастится к тому состоянию, в котором была до грехопадения. Значит, что тут, ну, характерную сторону вы должны знать, что апостол Павел говорит, тварь покорила суете не добровольно, но по воле покорившего его. То есть тварь вся подчинялась человеку. Она была дана в распоряжение человека. Все подчинялось. И когда сатана победил человека, и когда... так сказать, тварь, как принадлежность человека попала под рабство сатаны, то сатана вошел в тварь и создал вражду в твари, что они начали есть друг друга, кусать друг друга, уничтожать друг друга, то и зло. Петух и тот клюется, и воробей клюется, и все, понимаете, какое дело. Тоже. Там вот эта личина сатаны есть. Понимаете, какое дело? Вот поэтому она освободится от сатаны. Потому что сатаны не будет. Вот. Не будет на земле. Вот. Это, конечно, благо. Вот благо. И видите, как вот. Вот. Не, значит, возвеселится пустыня, сухая земля возрадуется. Страна необитаема расцветет, как нарцисс. Великолепно будет царствовать, свести и радоваться. Вот. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Пробьются воды в пустыне, все потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источника вод. Вот. Поэтому сейчас, значит, друзья мои, это будет... да, еще тут характерная сторона – здесь написано, среди всех народов земли найдутся, однако, люди, которые будут повиноваться закону Божию, но и не из-за любви ко Христу и Его новым порядкам, а ради страха пред наказанием, как и в наши дни. Люди не будут бояться грешить, но будут страшиться последствий греха и возмездия за грех, для того, чтобы внутреннее сокровенное состояние таких людей было обнаружено пред всеми. Господь освободит сатану на малое время. Вот. И проверить свое внутреннее духовное состояние меняется в обязанности каждому человеку. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы сами не знаете себя. Освободив Сабан на малое время, Господь произведет через него последний окончательный отсев. Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. За то, что они невнимательны к действиям Господа и делу рук Его, Он разрушит их и не сожжет их. Вот примерно то, что за тысячелетнее царство. У кого вопрос есть? У кого-то там вопрос был? Уже. Так, пожалуйста. Только... Ну, я сейчас не могу сказать, это каждый отдельно, садитесь, это каждый отдельно надо знать. Вот там, где дискотеки проходят, вот у нас там в стадионе проходит дискотека, и со той, что с другой стороны написано много сатанинских знаков. Там всякие иероглифы, да, ну, такие. Это сатанинские знаки. И поэтому, когда играют вот эти, ну, вот эти там люди, они наполнены бесами. И эти бесы, вот, значит, ну, нападают на этих всех танцовщиков и делают их, так сказать, ну, как они неодержимые, но они завладевают ими, понимаете? Завладевают ими. И это, я знаю, вот в Германии приезжал брат, и он говорит, перед Пасхой сатанисты написали на молитвенном доме свою писанину перед Пасхой. Потому что сатанисты приносят жертву людей, там, животных на Рождество, на Новый год и на Пасху. Вот. И поэтому они особенно работают. И разные знаки. Есть такая книга «Неразрушенные проклятия». И там просто есть, как сказать, ну, объяснение. Мы это исследуем, знаем. Поэтому каждый случай надо рассматривать отдельно. Но это уже, как сказать, я хотел вот по откровению. По откровению. Значит, я так думаю, давайте споем псалом. Мы идем в страну, где скорби нет, где сияет вечно Божий свет. А потом я немножко вот схемы коснусь.